Глава 5. Провал по-королевски. Париж – это праздник, в котором правит бал любовь. Париж сопротивляется романтизму не более, чем Мелани Александру. Восходящая звезда художественного салона 1824 года предвосхитила собой сияние и блеск салона, который открылся 4 сентября 1827 года. 9-го Александр не сводит глаз с рождения Генриха IV, Эжена де Верия. Можно ли после такого шедевра писать как раньше? Он также восхищается Мазепой Буланже, таким драматичным, и Эдит в поисках тела Гарольда, Ораса Верне. Но почему Александр так надолго замирает перед небольшим барельефом Фелисите де Фово, на котором изображено убийство Мональдески по приказу королевы Христины? Примечание. Христина Августа, 1626-1689 годы. Королева Швеции в 1632-1654 годах. Отреклась от престола в пользу своего двоюродного брата Карла Густава. В 1656-1657 годах встречалась с Людовиком XIV и кардиналом Мазарини, с которыми вела тайные переговоры о возможном воцарении в Неаполе, принадлежавшем испанской короне. Христина отдала хладнокровный приказ убить одного из своих фаворитов, маркиза Мондальдески, заподозренного в том, что он выдал эти планы испанцам. Расправа была совершена капитаном стражи Лудовика Сентинелли в галерее дворца Фонтенбло, где жила королева. Конец примечания. Конечно же, резцом водила рука энергичная и изящная, но особенно молодого Дюма, совершенно несведущего в истории, заинтриговал сюжет. Не скрывается ли за всем этим какая-нибудь потрясающая драма? Выйдя из музея Лувра, он проводит вечер в обществе Фредерика Сулье, который теперь руководит механической лесопилкой в районе железнодорожного вокзала. В очаге пылают дрова, шумит чайник. Разговор вращается вокруг одного и того же события. В Одеоне начались спектакли английской труппы 6 сентября. Все комментарии представляют собой сплошной восклицательный знак. Будущее театра – это настоящая страсть, вдыхающая жизнь мужчин и женщин из плоти и крови. Это уже не совокупность условностей, убивающих чувства. Вполне возможно, что иностранные театры нужно адаптировать к французским реалиям, но в первую очередь надо воодушевиться его моделью, чтобы создать собственный театр нового типа. Что, если Александру бросить своего Фиеско, а Фредерико Ромео и Джульетту, чтобы взяться за это дело? Ну а сюжет? Александр хватает всеобщую биографию Мишо, читает статью под названием «Христина» и перечитывает ее Фредерику. Разве убийство по приказу королевы в изгнании не является идеальным сюжетом? Фредерик высказывает свое одобрение, но при этом лелеет надежду на то, что крест достанется его произведению, которое он сделает первым и без посторонней помощи. Предложение о сотрудничестве он отклоняет. Александр и Фредерик меряются силами. Каждый из них сочиняет свою собственную Христину. Конкуренция с Александром не внушает Фредерику особого страха. Несмотря на темную ночь и сентябрьский дождь, Александр в задумчивости идет по бульвару. У врат Сен-Дени тьму прорезают крики. Это двое грабителей набросились на мирную парочку. В рыцарском порыве молодой человек бросается вперед, и вскоре один грабитель уже лежит поверженный у его ног, в то время как другой улепетывает во всю прыть. Когда появляется стража, Александру кажется, что он узнает голос, который бормочет невнятное извинение. Лицо ему тоже знакомо. Это Аглая Телье, приехавшая вместе с мужем в Париж, чтобы посмотреть свадьбу и похороны. Женщина узнала, что эту пьесу написал ее бывший возлюбленный. Неужели эта безупречная жена и мать семейства, Аглая уже произвела на свет 4 детей, 2 из которых умерли в младенческом возрасте, по-прежнему часто вспоминает Александра? Страже не хочется отделять грабителя от жертв по той простой причине, что ночью все кошки серы. Всех препровождают в кутузку. Аглая с мужем устраиваются на походной кровати. Александр долго с грустью смотрит на эту женщину, которая постепенно засыпает на плече другого, обращается к нему на «ты» и выглядит совершенно счастливой. Молодой человек уже познал меланхолию воспоминаний. В последующие дни он встречает Аглаю еще несколько раз, но что общего может быть у будущего автора Христины с торговкой модным платьем? Александр стряхивает с себя эти пережитки прошлого. Будущее его в другом месте. На сцене Одеона, где Чиппендейл, Бернет, Кэмпбелл, Кин, Макриди, Пауэр, Листен, мисс Фуд и мисс Смитсон демонстрируют публике другой театр. На смену капустным кочерышкам 1822 года пришли цветочные букеты. Александр вновь занимает у Парше, чтобы обзавестись билетами. Чтобы насладиться всей красотой пьесы, он выучил перевод Гамлета наизусть. 11 сентября он уходит из канцелярии в 4 часа, чтобы встать в очередь, которая змеится перед Одеоном. Представление для него становится настоящим откровением. Кэмпбелл великолепен. Мисс Смитсон восхитительна. Александр потрясен. Он видит. У него открылись глаза. Представьте себе слепого от рождения человека, обретшего зрение и открывшего для себя мир, о котором он до этого не имел ни малейшего представления. Представьте себе Адама, проснувшегося после сотворения мира Господом, увидевшего усеянную цветами землю под ногами, пламенеющее небо над головой, деревья и золотистые плоды вокруг, прекрасную широкую реку вдали, юную, непорочную, обнаженную девушку рядом с собой, и вы получите представление о том волшебном Эдеме, врата которого открыл для меня этот спектакль. Самым неожиданным образом, театр в том виде, в котором его преподносят в Комедии Францез, в его глазах рассыпается в прах. Нужно возводить новое строение. И Александр вполне надеется стать его первым архитектором. 15 или 20 сентября он плачет на балконе, когда на сцене играют сцену прощания из «Ромео и Джульетты», и содрогается при картине отравления в погребальном склепе. 18 или 25 сентября он прекрасно понимает ревнивого Отелло. Ведь его Мелани рискует в любую минуту оказаться в объятиях Франсуа Жозефа Вальдора, но тем не менее оплакивает кроткую Дездемону, задушенную своей собственной маленькой подушечкой. Театр, жизнь этой осенью представляет собой одну сплошную экзальтацию. Воображение в ней больше, чем души. Фиеско заброшен. Александр работает над Христиной. Потому, говорит он Мелани, что наше будущее в известной степени в моей работе. И если бы я добился успеха, ты любила бы меня больше и дольше. Успех ради того, чтобы быть любимым, или же быть любимым для того, чтобы добиться успеха? Меланин правит нескладные александрийские стихи. Александр ежедневно информирует ее о прогрессе в своей работе. Любовь моя. Несколько слов между 2 строфами Христины. Только что произошла ужасная сцена между ею и Мондальдески. Теперь она решила передохнуть, чтобы затем продолжить начатое. Я же, временно исполняющий обязанности ее секретаря, Воспользуюсь этим для того, чтобы без ущерба для нее черкнуть пару фраз моей Эбби, с которой я, к сожалению, не состою даже в тайном браке. Эбба, графиня де Спар, фрейлина Христины, тайком обвенчалась в Стейнберге. 7 или 8 декабря 1827 года. Франция объявляет войну Бею Алжира. Палата распущена. Христину Александр почти что закончил и теперь работает над четвертым действием последнего акта. Он прибегает к уловкам, чтобы заинтересовать своей пьесой Эмбера Галуа, женевского поэта, который, как и сам Александр, приехал в Париж за славой. Благодаря тому, что этим человеком восхищаются, он бесценен. Иностранцы ловятся на него, как на объявление какого-нибудь шарлатана, тем более, что, говоря по совести, он и есть шарлатан. По-видимому, я буду обязан ему знакомством с Гюго, который может быть мне полезен для французов. Ты же знаешь, как им восторгается Тейлор. 7 или 8 декабря. Нужно преодолевать ступеньки, ведущие к Тейлору. Лишь он один, будучи верховным судьей, может решить, кому публика присудит лавровый венок победителя. Канцелярия герцога Орлеанского, 6:15 вечера. Рукопись Христины в Фонтенбло, прерванная вторжением Галуа, лежит на столе. В свое письмо к Мелани Александр вкладывает то, что является сущностью его пьесы – непреодолимую силу любви. Но он прекрасно понимает женевца и его стремление к славе. Галуа – это двойник Дюма, отражающий его собственный образ, двойник, уже примеряющий на себя траурную вуаль. Впереди его ждет не слава, но смерть. 27 октября 1828 года. Сам же Эмбер Галуа пишет своему другу Птисену: «Я нахожусь в очень близких отношениях с Дюма, сыном генерала и молодым поэтом, чью романтическую трагедию скоро будут рассматривать французы, и который уже получил широкую известность благодаря знаменитой элегии на смерть генерала Фуа и ряду неизданных произведений, шедевров изящества, меланхолии и чувства. Пьеса даже еще не закончена, а театр Франсе ее уже одобряет. Галуа об этом пишет. Мелани в это верит. Адольф в этом убежден, а Мэри, с которым Александр едва знаком, заявляет об этом со своим марсельским акцентом. Что же касается Жака Парфе Удара, то он не разделяет всеобщего энтузиазма. Может быть, он заметил, что бесчисленные отлучки Александра отнюдь не ставят своей единственной целью посещение нуждающихся. Может, он догадался о любовном исступлении в комнатке над лавкой торговца мебелью, о прелестях конфитюра и люнейского вина? Александра переводят на другое место, в секретариат архивов, где его встречает добродушный 80-летний старичок, одетый по моде 1788 года, сатиновые штаны, ажурные чулки, шелковый камзол в цветочек, манжеты и жабо. Папаша Беше не видит ничего плохого в том, что его подчиненный после работы посвящает себя трагедии. Он даже гордится тем, что среди его служащих есть поэт, и торопится собрать в своем кабинете друзей. Пьер Александра Пьейра, секретаря принцессы Аделаиды, когда-то, в 1787 году, написавшего великолепную комедию под названием «Школа отцов», и Франсуа Агюста Парсеваль Грандмезона, только что опубликовавшего свою скучную эпопею «Филипп Август», с одной единственной целью – представить дитя муз, стиль эпохи. Александр предстает перед этим ареопагом, самому младшему члену которого 70 лет. Он умело читает им только что сочиненную оду «Лаперус» и бросает в лицо последние строки, которыми очень гордится. Лишь только удача двоим улыбнется, и каждый поверит, что назад он вернется, как грозный владыка, вечный судья, грозою венчает чело короля, а бурю и мрак получит моряк. Опубликовано в июле 1828 года в энциклопедическом обозрении, затем в сентябре того же года в литографической галерее. Для аплодисментов почтенно дряхлой публике немного не хватает бодрости, но душой она явно на его стороне. Вскоре молодой человек явно пожнет лавры Мельпомены. От удовольствия скромный Александр покрывается румянцем.